Эпилог. Ночной Лондон с высоты смотрелся величественно и таинственно. Впрочем, наверное, как и любой современный город. С такого расстояния мелкая людская суета внизу скрадывается, превращается в мельтешение огоньков, которое заполняет улицы артерии светящимся кровотоком. И сам город из бестолкового нагромождения зданий превращается в единое целое, в огромный живой организм, дышущий, пульсирующий, реагирующий на раздражители резкими взвизгами сирен. Странное дело, за те 3 месяца, что я тут, так и не смог толком привыкнуть к этому городу. Он по-прежнему остается для меня чужим. Однако здесь, наверху, это ощущение исчезает. Я с наслаждением втягивал ноздрями прохладный воздух, прислушиваясь к биению собственного сердца. Кажется, мне удалось достичь такого уровня медитации, что я уже мог бы произвольно ускорять и замедлять его. Сделал глубокий вдох, сосредоточился. «Сэр, пожалуйста, отойдите от края. Да чтоб тебя!» Я поморщился и приоткрыл один глаз. «Засекли все-таки!» «Да как так-то?» «Вроде бы все продумал. Скорее всего, камеру где-то прозевал. Взглянул вниз, по краю крыши, опасливо косясь на защитное ограждение, двигался коп в шлеме, похожем на старинный котелок с клетчатой полосой над полями. Молодой совсем, едва ли лет на 5 старше меня. Идет, смешно присев и вцепившись одной рукой в перила, а вторую протягивая в мою сторону. Судя по тому, как дрожат его коленки, высоты боится до одури. «Сэр, здесь нельзя находиться. Спускайтесь немедленно, или я буду вынужден...» чего-то там. Окончание фразы я не разобрал. Частично из-за того, что еще слабовато знаю английский, но в основном из-за того, что голос полисмена дрожал и срывался от страха. Сам я сидел в позе лотоса на краю широкой балки, уходящей далеко за край крыши. Снизу к ней крепилась рекламная конструкция с огромными светящимися буквами. Уходить можно было 2 путями. Тот путь, что через крышу, мне сейчас перегораживал полисмен. Знакомиться с ним ближе мне не хотелось, так что я, отсалютовав бедняге, расплел ноги, оттолкнулся от балки и... спрыгнул. Испуганный вопль полицейского, раздавшийся вслед, меня позабавил. С того участка крыши, наверное, и правда могло показаться, что я просто отправился в полет с 50-го этажа, но на деле я пролетел 3 метра, приземляясь на решетчатую техническую конструкцию на изнанке светящихся букв. Пробежался по узкому проходу к лесенке, ведущей к техническому люку, проскользнул в него. Люк вел в пустые подсобные помещения, через которые я сюда и проник впервые. Оттуда было рукой подать до пожарной лестницы. К лифтам я не совался. Там было полно видеокамер, а лестницей, как я уже проверил, вообще не пользовались годами, судя по толстому слою пыли на ступеньках. Впрочем, 5 десятков этажей пешком – это и правда нехилая физическая нагрузка, даже если спускаться, а не подниматься. И именно в этот момент раздался сигнал входящего вызова – Маверик. Я машинально взглянул на часы и покачал головой. 00:30. Этот чувак, кажется, вообще не следит за временем. «Да, Рик. Привет, мангуст. Не разбудил?» «Нет, что ты?» Беспечно отозвался я, продолжая свой забег по пыльным ступенькам. «Ты что-то какой-то запыхавшийся. Или я тебя отвлекаю от чего-нибудь приятного? Если бы. Так, небольшая тренировка. Среди ночи?» Маленькие тусклые светильники, едва рассеивающий полумрак на лестничных площадках, вдруг вспыхнули ярче, и вся шахта пожарной лестницы озарилась мигающим красным светом. Откуда-то снизу донеслись завывания сирен. Только этого не хватало. Я толкнул плечом одну из дверей, ведущую на этаж. Заперто, конечно. А поддельная карта-ключ у меня только от дверей 3-го и верхнего этажей. Если кто-то сунется сейчас на лестницу, я в ловушке. В огромной, метров этак 150 в высоту, но ловушки. «Эй, у тебя там все в порядке?» «Говори уже, чего звонишь?» Огрызнулся я, наращивая темп. Разгоняясь на лестничном пролете, хватаюсь за перила, чтобы по инерции не врезаться в стену, и почти не сбавляя скорости, разворачиваюсь на следующий пролет. Секунды три на пролет, секунда на разворот и снова рывок. Двери с номерами этажей так и мелькают перед глазами. Вот уже и сороковой. «Да так, узнать, как у тебя дела?» «Ага, как же. От тебя уже месяц ни слуху, ни духу. Потому что, увы, порадовать тебя было нечем, но сейчас...» Судя по интонациям, он доволен, как объевшийся кот, и преисполнен предвкушения. Жаль, я его настроений пока разделить не могу. Где-то сверху хлопнула дверь, я метнулся к стене, завидев чей-то силуэт, заглядывающий вниз через перила лестницы. «Ну не томи уже!» «Я думаю, твой вынужденный простой слишком затянулся, мангуст. Представляю, как тебе тяжко сидеть без дела при твоем-то характере!» Пока он проговаривал эти фразы, я успел пролететь еще 5-6 этажей вниз, притормозил, увидев распахивающуюся дверь чуть ниже. «Стоять, полиция!» Сноп света от фонарика заметался по стенам, как живой. Сверху доносился топот ног. Кто-то торопливо спускался по ступенькам. Перемахнув через перила, прыгаю в кажущийся бездонным колодец лестницы. Короткое ощущение полета и цепляюсь за перила пролетом ниже. Отталкиваюсь снова и по зигзагообразной траектории спускаюсь на несколько этажей, обгоняя преследователей. Снова вылезаю на ступеньки. «Ты меня вообще слушаешь, мангуст?» «Да-да», — набегу отвечаю я. «И не говори, засиделся, я уже скоро от тоски взвою». 25-й, черт, еще только половина пути. А мышцы уже начинают ныть от напряжения, дыхалка сбивается. «Сэр, это полиция! Немедленно остановитесь!» Я на всякий случай снова прижимаюсь к дальней от перил стене. Вряд ли они будут стрелять, разве что какими-нибудь парализующими дротиками. Дверь с надписью «21» начала открываться мне навстречу как раз в тот момент, когда я оказался рядом. Я с разбегу пнул ее, захлопывая. Раздался вскрик и звук падения. Ну вот, нападение на полицейского. Сопротивление при задержании. «Кстати, Рик, а у тебя есть связи в полиции?» Тяжело дыша, спросил я на бегу. «Чего? Зачем это тебе? Да так, просто интересуюсь. Но ты продолжай». 12-й этаж, еще совсем немного. Преследователей. Я обгоняю пролетов на 5-6. Но, судя по звукам, на лестнице остался только один из них. Остальные, похоже, метнулись к лифтам. Наверняка попробуют перехватить меня внизу. «Ты ведь и так уже догадался, мангуст. Хорошие новости из Артара. Самое время для возвращения. 9-й. Мышцы горят огнем. Сердце колотится так, что я даже пока ответить Маврику не в состоянии. Нужен последний рывок. Уж не знаю, остыл твой молчун или действительно поверил, что ты создал другого персонажа, но из кос-листа гадюк тебя вычеркнули, так что можно попробовать вернуться. Конечно, лучше не светиться в оплотах, чтобы снова не попасться на глаза его информаторам, но это я тебе устрою. У меня как раз есть парочка интересных заданий для тебя и Эдж, если она, конечно, тоже надумает вернуться». Дверь с заветным номером 03 вынырнула передо мной, будто брошенный в темную пучину спасательный круг. С трудом попадая дрожащими руками по сканирующей пластине, я приложил к ней карту-ключ и вывалился в коридор. Позади, кажется, раздались какие-то окрики. Наверное, один из полисменов успел добраться до лестничной площадки первого этажа и уже поднимался мне навстречу. Я на бегу набросил капюшон толстовки, чтобы особо не светить лицом на камерах видеонаблюдения. Бежал я, конечно, не к выходу и не к лифтам, а к заранее открытому окну, ведущему на балкон. Топот ног позади не стихал и, кажется, становился все ближе, хотя я продолжал нестись со всех ног. Или это у страха глаза велики? Выскочив на балкон, я почти сразу перемахнул через перила, повис, оглядывая улицу внизу. Из-за поворота, огибая здание, как раз выруливал желтый и длинный, как гигантская гусеница, беспилотный автобус. Я по обезьяне, цепляясь за внешнюю обрешетку балкона, спустился на этаж ниже, а потом, примерившись, сиганул на крышу этого автобуса. Благо он только начал набирать скорость после поворота. Распластавшись на плоской крыше пузом кверху, я тяжело дышал, глядя в развернувшееся надо мной ночное небо. И до меня только сейчас начало доходить сказанное Мавриком. Охота, объявленная на меня молчуном, оказалась куда более серьезным препятствием для игры, чем я думал поначалу. После прохождения испытания на мастера земли я еще 3 раза пробовал входить в артар и каждый раз нарывался на желающих получить гонорар за мое убийство. Крупные города, мне вообще вход был заказан. Их менгиры мониторились в первую очередь, но самое хреновое, что на меня, похоже, успели навесить ассасинские метки, так что отслеживать могли в довольно большом радиусе. Мой вынужденный перерыв затянулся. Я даже всерьез подумывал над тем, не создать ли другого персонажа, но было жутко жаль бросать уже прокачанного боевого монаха. А еще больше грызло осознание того, что пока я прохлаждаюсь в реале, другие игроки развиваются. «То есть я могу вернуться?» Кое-как отдышавшись, переспросил я. «Да, черт побери, ты чем слушаешь? Хватит тебе уже прохлаждаться. Отпуск закончен, мангуст. К слову, оплачиваемый за мой счет». «Сочтемся, Рик, ты же меня знаешь». «Надеюсь. И потому уже подготовил для тебя несколько заданий. Кстати, что там насчет Крис? Если уговоришь ее тоже вернуться, будет здорово. Думаю, тебе бы не помешала помощь». «Намекаешь на то, что я мог растерять форму?» «Намекаю на то, что задания будут непростыми. Для разминки что-нибудь полегче, но потом...» «Не хочу забегать вперед, но я кое-что разузнал. Это будет бомба, мангуст». «Узнаю этот тон», усмехнулся я. «Рад, что мы друг друга понимаем. Я пока не уверен, что из этой затеи вообще что-то выгорит. Для начала нужно кое-что добыть. Если кто-то и сможет это сделать, то только ты». «Хм, интрига и грубая лесть. Ты знаешь, чем меня зацепить», рассмеялся я. «И что же ты задумал на этот раз? Заполучить себе богиню в гарем? Бери выше. Мне кажется, я нащупал путь к такому могуществу, по сравнению с которым планы Анаанны кажутся детским лепетом. Они с Джанжи делали ставку на первородный эфир, но есть штука куда мощнее. Весь вопрос в том, как заполучить ее». «Звучит круто и хреново одновременно. И что это за штука?» Маверик подержал паузу, будто раздумывая, делиться со мной этими планами или нет. Но, похоже, азарт и предвкушение так переполняли его, что он просто не мог держать все это в себе. «Кровь Хтона, мангуст! Ты добудешь для меня кровь Хтона!» Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.